Да, тут есть какие-то векселя, но что это за дело, я еще не знаю. Мне не до того теперь было. Я ничего не знаю. С нервным нетерпением заговорил Вересов. После, в другой раз мы будем говорить об этом. Только не теперь. Теперь мне так тяжело, Господи. И он опять в отчаянном изнеможении опустил на руки свою голову. «Бедное, бедное дитя мое!» — с грустным чувством прижала княгиня эту голову к своей взволнованной груди и надолго осталась в таком безмолвном положении. Кукушка прохрипела 8. Татьяна Львовна поднялась и вместе с сыном вышла в комнату, где стоял покойник. Поклонясь еще раз телу, она медленно поднялась на высокие ступени катафалка и остановилась, глядя на строгий лик усопшего. Потом нагнулась к его лбу, и живые теплые губы ее ощутили неприятный, мертвенный холод прикосновения к трупу. По членам ее пробежала нервная дрожь, и вся в каком-то экзальтированном напряжении, с глазами полными слез княгиня обернулась к Вересову, не сходя со ступень катафалка. «Видит Бог, виновата ли я?» — сказала она полным голосом, в котором дрожало рыдание. «Он ненавидел меня!» «Напрасно! Он мог ненавидеть моего мужа, да, но не меня. Я не хотела зла ему. Прости его, Бог, за это!» И, произнеся эти слова, княгиня по-своему была искренна и права. Она действительно оставалась глубоко убеждена, что лично не причиняла никакого зла Марденке и не желала зла ему. Когда-то она любила его до известного столкновения с мужем, быть может, и продолжала бы любить дольше, если бы он иначе сумел поставить себя в этом столкновении. Если бы он явил себя достойным ее любви, и если бы его униженно-трусливое поведение не вызвало в ней разом презрительного сожаления и горького разочарования в том человеке, которого она совершенно призрачно мечтала возвысить до себя, а он вдруг оказался смиренным холопом и трусом, вместо того, чтобы гордо и смело один на один в тот же миг защитить своею грудью, своей силой и ее, и собственное чувство. Так думала и тогда, и теперь княгиня Татьяна Львовна, и, сообразно со своим социальным положением в свете, находила себя исполнившей до конца свой долг относительно этого человека, тайно послав ему значительную сумму на воспитание их общего сына, на которого она считала себя лишенную иных, более законных прав, потому что, сообразно условиям своей жизни и положения, не могла явно признать его своим ребенком. Вересов, простясь до завтрашнего утра, проводил ее до кареты и с почтительной сыновней любовью в последний раз поцеловал ее руку. Он был как-то мучительно и тоскливо счастлив, и тем-то тяжелее становилось ему после этих проводов вернуться к мертвому отцу и снова оставаться одному с этим покойником. Внутренний голос нашептывал ему, что он виноват перед ним, что он не исполнил его единственного завета, о котором тот так страшно и тоскливо молил и заклинал его перед смертью. «Будь проклят, если ты простишь им!» Зловеще отдавался теперь в его сердце этот хриплый, надорванный голос. И Вересов как будто чувствовал уже над собой тяготение отцовского проклятия. Ему тяжело и трудно было дышать, и страшно взглянуть на гроб, и на резко выдающийся из него мертвый профиль лица. Как будто со всех сторон его давили и душили весь этот воздух, низкий потолок и голые стены, и самое чтение псалтыри, как будто все это злобно, сурово смеялось над ним, корило и проклинало. И в то же самое время в груди его дрожало сознание такого счастья, такой радости при одной мысли, что у него есть теперь мать, есть дружеское, любящее сердце, о которых он и мечтать-то не осмеливался. И в течение стольких лет самая легкая мысль о матери встречала гнев со стороны отца,